Алло, Валентина Петровна. Чё тебе? Это Валентин Петрович из социологической службы Левада-центр. Мы вас хотели спросить, как вы относитесь к таджикам? Чего? Как вы относитесь к таджикам? То, что у нас везде... А твое какое дело? Как хочу, так отношусь. А мы, это срез общественного мнения, мы хотели вот социологическую выборку устроить сейчас. Да ну, что ты говоришь? Вот сейчас вы слышали... Кем ты только не был, блядь! Кем ты только не был! Вот сейчас по телевизору говорят о том, что летчиков осудили, а вот в ответ на это таджиков посылают. Вот вы за или против? Не вникал и не собираюсь ни во что лезть! Валентина Петровна, а вот у нас тут таджик один в ЖЭКе живет, он в подвале сейчас обитает. И есть информация, что у вас есть койко-место, вот мы его к вам хотели. Вот и помести к себе в свою койку, ебаный в рот. А что я с ним в койке буду делать-то? Валентин... Он будет спать, а ты смотреть. На него? Да. Валентина Петровна, вы одинокая старушка, пустите, пожалуйста, бедного таджичонка. Пошел нахуй, ебаный в рот. Он же у нас дворником работает, ему жить негде. Пошел нахуй. Мы вам подарок сделаем. Вот себе нахуй повесь подарок. Валентина Петровна, 25 рублей в сутки. Мы вам будем дарить. Вот себе нахуй их привяжи. А что, вы что грубите, Валентина Петровна, мы же из ЖЭКа. Он у нас... Да мне хуй с ним, откуда вы? Валентина Петровна. Хоть из милиции, блядь. Из полиции. Мне все равно. А если из 218, вот у них там есть свободное место, вы не знаете? Не щупала. Не щупала, да? А говорят, что вы им там говорили, что вот у них проститутка живет там. Мне это не касается, кто у них живет. Что вы там сами рассказывали всем соседям, доложили. Мне не касается, живет она и пусть живет. Валентина Петровна, таджика на одну ночку, пожалуйста. Таджика поселите у себя на одну ночку только. Пошел ты нахуй со своим... А квартиру потом подпишете, нет? Валентина Петровна, квартирку подпишите на нас.